От конституции до букваря, от эволюции до алтаря. Уточки в пруду говорят кря-кря. Кря-кря. Я есть думать, смотреть в оба, чтобы хип-хоп-бомба. Качать толпы, вы стоять хлопать, кричать громко, мы все довольны. Доллар, доллар, доллар, доллар. Ну ты понял, ей, кто бы что ни говорил, но каждому свое. Можно из искры разжечь огонь, а можно ничего не делать и сидеть ночи. Пальцем рисовать хуйню, главное, что все оценят, главное, что все поймут. Надо знать свое место, чтобы объясниться. С лихвой хватит и жестов. Не играть с огнем, иначе никто не поймет. Кто-то высекает узор на скале, выходит грубо, неотесанно и первобытно. Просто в пещере очень тусклый свет, его почти что нет и толком ничего не видно. Но кто-то высекает узор на скале, упорно, почти вслепую и всем на смех. Просто в пещере очень тусклый свет, его почти что нет, его почти что нет. Make the fire, man. Make the, make the fire, man. Make the fire, man. Make the, make the fire, man. Make the money, man. Make the, make the money, man. Make the money, man. Make the, make the money, man. Make the fire, man. Make the, make the fire, man. Make the fire, man. Make the, make the fire, man. Make the money, man. Make the, make the money, man. Make the money, man. Make the, make the. У меня огромный болт, мускул, дубинка и лоб, бороть вепрь, валить хейтер, топтать рот, моя сам жевать мог, вылавливать бог. Моя сам знать, как, зачем и кого. Пара ударов палкой и метко брошенный камень. Зверь повержен, скулит, бьется и мечется в яме. К чему? Охотником колесо мотыгает порох. Если желудок и без того будет почти до отвала полон, пятерня. Неумело ведет по стене уголек, кривой овал добыча, перекошенная черта копью. Так предельно понятно, доступно, четко и ясно. Реализм избыточен и никому нахуй не сдался. Надо знать свое место, чтобы объясниться. С лихвой хватит и жестов. Не играть с огнем. Stay primitive, иначе никто не поймет. Кто-то высекает узор на скале, выходит грубо, неотесанно и первобытно. Просто в пещере очень тусклый свет, его почти что нет и толком ничего не видно. Но кто-то высекает узор на скале, упорно, почти вслепую и всем на смех. Просто в пещере очень тусклый свет, его почти что нет, его почти что нет.